Мне попадались куртки со странными надписями вроде «100% Шевроле», «Ок, летчик», «Эскадронный фильм Пратта и Уитни», так что я уже была готова ко всему. Но куртка, которая замаячила передо мной сейчас, превосходила все мыслимое и немыслимое. Это была хорошая кожаная куртка с вышитой на спине надписью «Следуй за мной, малышка, но не тот». Так я и поступила. Прошла за молодым японцем около двух кварталов, и тут заметила вторую куртку с такой же надписью. За мостом мне попалась на глаза куртка с надписью «Типа сюда», а потом «Джен Эйр Форева». Я бросилась за плохим парнем Голиафом, но на этом сюрпризы не заканчивались. Словно следуя какому-то загадочному зову, все люди в таких куртках, кепках и футболках шли в одну и ту же сторону. В голове внезапно зашевелились воспоминания о рухнувшей с неба Испано-Суизе и засаде на воздушном трамвае. Я нашарила в кармане энтроскоп и встряхнула. Рисы и чечевица слегка разделились. Энтропия падала. Я быстро развернулась и пошла в обратном направлении. Сделала три шага, и тут у меня сложился рискованный план. Собственно, а почему бы не заставить падение энтропии работать на меня? Я дошла по надписям до ближайшей торговой площади и там увидела, что рис и чечевица, невзирая на встряхивание, образовали спиралевидный узор. Плотность совпадений достигла максимума. Все, кто только попадался мне на глаза, щеголяли соответствующими надписями «Майкротех», «Шарлотта Бронте», «Испано-Суиза», «Голиаф» и эмблема воздушного трамвая «Скайрейл» виднелись на шляпах, куртках, зонтиках, рубашках и сумках. Я озиралась по сторонам, отчаянно пытаясь угадать, где находится эпицентр совпадений, и он нашелся. На пятачке посреди шумного рынка, по какой-то необъяснимой причине, свободном, перед маленьким столиком восседал старичок, смуглый, как ореховая скорлупа, и совершенно лысый, а из-за столика у меня на глазах поднялась молодая женщина. Закрепленный на чемоданчике старика помятый лист картона на восьми языках сообщал, что его хозяин предсказывает судьбу и гадает. Английская надпись гласила: «У меня есть ответы на все ваши вопросы». Разумеется, все, что он скажет, непременно сбудется. Если учесть, какими изощренными способами мой незримый враг пытался со мной покончить, старичок весьма вероятно предскажет мою гибель, хотя вряд ли она воспоследует немедленно, прямо за его столиком. Я подошла поближе к гадателю и снова встряхнула энтроскоп. Узор стал более четким, но зерна не разделились пополам, как я хотела. Старичок заметил мое смятение и поманил меня рукой. «Поросю!» — прочирикал он. «Поросю сюда! Весё! Сакозу!» Я остановилась и огляделась в поисках подвоха. Ничего. Совершенно мирная площадь в процветающем районе большого японского города. Чтобы не припас для меня мой неизвестный враг, он точно использует эффект неожиданности. Я все еще колебалась, не зная, стоит ли подходить к гадателю. Дело решила футболка, надпись на которой не имела ко мне никакого отношения. Стоит упустить этот шанс, и мне уже никогда не найти миссис Накадзима. Достав из кармана шариковую ручку, я нажала на кнопку и решительно зашагала к улыбавшемуся мне во весь рот человечку. «Ходи сюда!» — зазывал он на ломаном английском. «Весё сакозу! Хорошо сакозу!» Но я не остановилась. На подходе к гадателю Я сунула руку в сумку и вытащила наугад один листок из списка на Кадзим, а, поравнявшись со смуглым старичком, ткнула наугад ручкой в страницу и пустилась бежать. И тотчас же в то место, где я стояла секунду назад, ударила молния, поразив неудачливого предсказателя. Толпа испуганно ахнула. Я неслась, сломя голову, пока снова не оказалась среди простых рубашек пола и обычных фирменных лейблов, там, где мой энтроскоп снова показывал случайный разброс зерен. Я рухнула на скамейку перевести дух, снова ощутила тошноту, и меня чуть не вывернуло в ближайший мусорный контейнер, к великому ужасу сидевшей рядом маленькой пожилой женщины. Мне чуть полегчало. Я посмотрела на проткнутый ручкой адрес.